Коала и охотники. Ирине посвящается. Коала на заре на ветке громко песенку пел, а охотники гадовы в коалу из ружья стреляли. Коала в листве прятался и молчал сильно, а охотники его по большим ушам узнавали. Коала 5 минут петь хотел и далее спать идти, а охотники о нем еще с весны вслух мечтали. Коала ладошками личико-то закрыл и, сидя, боялся. А охотники со спины подошли и зенки в мушки прищурили. Коала задом не видел, но помереть не хотел. С ветки шмякнулся и бежать. А охотники смотрят, ушей в листьях нет, и тоже бежать. Коала-то против ветра, да без сапог, да неизвестно куда. Плохой бегун, а охотники в сапогах, да злые, да с лицензиями. Любо-дорого бегуны. Коала за 5 минут 8 метров пробег, а охотники за 10 секунд 100-метровку оттопали и под белые ушеньки коалу взяли. Коала какал сильно, а еще больше мочился, а еще страшнее кричал, а охотники его в сумку запихали и на пуговицу застегнули. Коала в сумке, пока шли, намаялся и заснул крепко. А охотники тропой ошиблись и заблудились начисто в прах. А коала в сумке в тепле впервые по-человечьи поспал. А охотники хреновы под дождем, под ужасным, до самых пиписек вымокли. Коала, выспавшись, какую бы песню заорать обдумывал и чесал себе где хотел. А охотники носами сопливыми то в один, то в другой тупик упирались. Коала молодец. Из сумки им плохие слова думал и как твердый кремень был. Качку терпел, а охотники мрачные за узкие лбы хватались и непристойно маму ругали. Коала мужик в сумке руку в локте сгибал и из сумки харкнул 2 раза. А охотники дубовые все побросали и наугад через реку пошли. Один тупее другого. Коала 3 часа потом сумку расстегивал. И 5 лет потом во всех деталях друзьям рассказывал. А из охотников на тот берег только один в своем уме выбрался. Так что, дети мои, маленького доброго зверька не трогай, если он огромный и злой.